Он облокотился на спинку сиденья между Оливье и Жаклин. «Как вас зовут?» — спросил он. «Жаклин», — ответила она, слегка повернувшись влево и показав майору свой профиль, отчего Оливье теперь видел ее в зеркальце анфас. Последняя четверть его зрения была настолько поглощена созерцанием новой части Жаклин, открывшейся перед ним, когда та повернулась к майору, что он не смог вовремя отреагировать на появление на дороге одного фактора. Заметь Оливье этот фактор вовремя, у него сработал бы нужный рефлекс, но он ничего перед собой не видел и наехал на вышеупомянутый фактор в лице козы. Отскочив рикошетом от козы, он врезался в каменный столб, стоявший справа у двери авторемонтной мастерской, чтобы хозяин не мог перепутать правую сторону с левой, и по инерции пролетел на самую середину гаража, оставив оголодавшему столбу правое крыло. Владелец мастерской счел своим долгом отремонтировать машину, и Оливье помог Жаклин выйти со своей стороны, так как правую дверцу тот уже снял. Майор и пес тоже вышли из машины и отправились на поиски какого-нибудь ресторана, по возможности с баром, поскольку майору хотелось пить. По дороге они выяснили, что коза, явившаяся первопричиной аварии, была здорова, как бык. Ни один волос не упал у нее с головы, правда, волос у нее и не было, поскольку коза была деревянной. Оказывается, это владелец мастерской собственноручно выкрасил козу белой краской, чтобы привлекать внимание клиентов. Жаклин, проходя мимо, погладила козу, а пес в знак симпатии оставил у ее задней ноги свою визитную карточку. Единственный в округе ресторан «Тапир Венценосный» являл собой захватывающее зрелище. В углу стояло нечто напоминающее каменное корыто, полное пышущих жаром углей. Вокруг суетились люди. Один человек изо всех сил бил молотком по куску раскаленного до красна металла в форме лошадиной подковы. И что еще более странно, рядом ждала своей очереди сама лошадь. Левая задняя нога ее была согнута, на шее висела холщовая торба, и лошадь с грустным видом что-то пережевывала, должно быть, свои мрачные мысли. Пришлось признать очевидность. Ресторан был напротив. Им подали на белой скатерти пустые тарелки, ножи, вилки, солонку-перечницу с горчичницей посредине, затем салфетки, а на закуску дали и поесть. Майор выпил стаканчик вермута и отправился с псом прогуляться в поле люцерны. Оливье и Жаклин остались одни под деревьями. — Так вы, значит, знали, что я еду в Каркассон? — спросил Оливье, глядя ей не в бровь, а в глаз. — Нет, не знала, — ответила Жаклин. — Но я рада, что и вам туда. Подавленный счастьем, Оливье задохнулся и стал дышать, как человек, которого душат. Для полного сходства не доставало лишь смеха палача. Однако мало-помалу он взял себя в руки и снова поборол свою робость. Он слегка придвинул свою руку к руке Жаклин, которая сидела напротив него, и от этого сразу вырос в своих глазах на целых полголовы.